Мандор пожал плечами и прошествовал к двери в столовую. Через 10 или, может быть, 15 минут дверь опять отворилась, и он появился. Кейдж, который и затеял это пари с Серваном, приблизился к Мандору и спросил. «Ну как?» Мандор придал своему лицу значительное выражение. «Мы ведь получили инструкцию воздерживаться от обсуждения. Могу сказать одно, что я буду очень удивлен, если ошибся». Серван улыбнулся и позвал Кейна. «Вы следующий, Лоренс». Седовласый старик ушел. Я понял, что дело затягивается. Констанцию позвал ее отец. Я подумал, что, вероятно, было бы забавно потанцевать с роковой женщиной, и подошел к Дине Лансо, сидящей по-прежнему около радиоприемника рядом с Вукчичем. Она бросила на меня равнодушный взгляд своих сонных глаз и сказала, что у нее болит голова. Ее отказ только разжег мое упрямство, и я глядел комнату в поисках другого партнера. Ничего подходящего не было. Разочаровавшись в жизни, я поудобнее уселся в большое кресло у стены. Я вполне уверен, что не спал, потому что, несмотря на закрытые глаза, я все время слышал говор присутствующих, однако состояние было дремотное. Окончательно разбудил меня усилившийся звук радио. Вскоре Берин появился в дверях столовой. Я заметил, что Серван, не прерывая танца, сделал знак Вукчичу, который в этот момент танцевал с Диной, что он следующий. Вукчич кивнул, но было заметно, что он не собирается покинуть Дину. Берин нахмурился. Кейн спросил его. «Ну так что, Жером, мы оба были там. Номер 3 без Петрушки, не так ли?» Мандор запротестовал. «Не запутывайте Вульфа, он последний». Берин усмехнулся. «Я не помню номеров. Мой список у Луиса. Хотелось бы мне, чтобы вы видели, как эта собака Лансо глупо улыбался, глядя на меня». Этот разговор я слышал одним ухом. Меня занимало другое. Серван вторично сделал знак Вукчичу, что его очередь дегустировать, но безрезультатно. Я мог видеть, как Дина улыбалась, глядя в глаза Вукчичу. В конце концов, Серван, поклонившись Констанции, приблизился к танцующей паре. Он был весьма вежлив, но настойчив, и им вскоре пришлось прервать танец. Серван сказал, «Пожалуй, будет лучше, если мы будем придерживаться установленной очереди». Вукчич засмеялся. «Знаете, мне что-то не хочется. Я начинаю понимать чувства Леона Бланка». Он говорил громко, чтобы перекричать радио. «Мой дорогой Вукчич», — голос Сервана был почти нежен, — «мы здесь не дети, а достаточно взрослые люди». Вукчич пожал плечами. Затем он повернулся к своей партнерше. «Должен ли я идти, Дина?» Она подняла на него свои глаза, ее губы шевельнулись, но я не расслышал, что она сказала. Он опять пожал плечами, повернулся к направлению двери, ведущей в столовую. Когда он исчез за дверью, Дина вернулась к столику с радиоприемником, а Серван возобновил танец с Констанцией. Очень скоро музыкальная программа кончилась, и радио начало вещать о жевательных резинках. Дина выключила его. Вукчич вышел из столовой и направился прямо к Дине Лансо. Серван сказал Валенко, что он следующий. Вукчич повернулся к нему. «Вот моя записка. Я попробовал каждое блюдо один раз. Надеюсь, что все правильно, но Лансо там нет». Серван поднял бровь. «Как нет? Где же он?» Вукчич пожал плечами. «Во всяком случае, я его не видел. Может быть, он на кухне». Серван позвал Кейча. «Рамзей, Филипп покинул свой пост. Остались Валенко, Росси и мистер Вульф. Что нам делать?» Кейч сказал, что он доверяет им, и если Серван не против, пусть Валенко идет. Через положенное время он возвратился, а его место занял Росси. Росси уже ни с кем не ссорился целых 3 часа, и я навострил уши, ожидая услышать его ядовитое замечание в адрес Ланса в том случае, если последний уже появился, однако за дверями царило молчание. Когда Росси появился в гостиной, он не удержался от заявления, что только глупец может сыпать столько соли в этот соус. Правда, никто не обратил на него внимания. После этого Нир Вульф выбрался из своего кресла и, как почетный гость, сопровождаемый Серваном, направился к двери. Я весьма обрадовался, что затянувшаяся процедура подходит к концу, и вскоре я смогу принять горизонтальное положение. Через 10 минут дверь отворилась, и появился Вульф. Он остановился на пороге и сказал, «Мистер Серван, поскольку я последний, не разрешили бы вы мне проделать этот же эксперимент с мистером Гудвином?» Серван сказал, что он не возражает, и Вульф поманил меня пальцем. Я быстро вскочил на ноги, отлично понимая, что случилось что-то очень необычное. Я имел немало опыта в экспериментах, которые проделывал с Вульфом, но они никогда не касались и не могли касаться гастрономии. Я пересек гостиную и вошел следом за ним в столовую. Он плотно закрыл за нами дверь. Я бросил взгляд на стол. Там стояло 9 блюд, с пронумерованными карточками, стаканы и графины с водой, тарелки, вилки и прочее. Я улыбнулся Вульфу. «Буду рад оказать вам помощь. На котором блюде вы споткнулись?» Он двинулся вокруг стола. «Подойди сюда». Он пошел направо к большой ширме, стоящей в углу. Я последовал за ним. За ширмой он остановился и указал на пол. Я застыл от изумления. Я, конечно, не принимал всерьез все эти разговоры насчет обещания убийства, да история, поведанная нам роковой женщиной, не подготовила меня морально к кровавому исходу. А здесь была именно кровь, хотя и не очень много, потому что нож, воткнутый в спину Филиппа Ланцо, торчал плотно, так что видна была только одна рукоятка. Он лежал немного на боку, с раскинутыми ногами, в позе спящего человека. Я наклонился над ним и слегка повернул его голову, чтобы были видны его глаза. Затем выпрямился и взглянул на Вульфа. Он сказал мрачно. «Приятное времяпровождение. Он мертв?» «Как та знаменитая колбаска». «Я вижу, Арчи. Не будем же препятствовать правосудию. Здесь есть законные власти, пусть занимаются. Это не наше дело. Позови мистера Сервана».